Что скажете? Мог ли кто-нибудь из них что-то вынести из парикмахерской так, чтобы никто этого не заметил? «Я хочу знать, — сказал Крамер, — почему вы исключаете Карла и Тину?» «Я отвечу, но не сейчас». Вульф и Крамер не могли видеть друг друга, потому что между ними находился Джимми. «Сначала закончим с моими предположениями, а потом можете задавать вопросы. Повторяю, мог ли кто-то, кроме Карла и Тины, вынести отсюда этот предмет?» «Нет», — ответил Пурли. «Точно?» «Совершенно не сомневаюсь. Ни один человек не выходил за пределы парикмахерской без сопровождения. Конечно, можно было что-то всунуть клиенту, но мы за ними тоже наблюдали. В таком случае считаем, что данный предмет все еще находится здесь». «Седьмое и последнее мое предположение. Вы этот предмет как следует не искали. Спешу добавить, мистер Стеббинс, что это вовсе не принципиальный момент. Вы и ваши люди вполне способны провести тщательный обыск, но, думаю, на этот раз вы отступили от правила из-за Тины и Карла. Вы считали их виновными и, естественно, полагали, что они унесли улику с собой. Однако я обязан спросить ваше мнение. Проводился ли обыск тщательно?» «Мы смотрели. Да, но в свете моих предположений скажите, был ли обыск проведен должным образом?» «Тогда пора этим заняться. Мистер Фиклер!» Фиклер разве что не выскочил из кожи. Он, как и все остальные, с открытым ртом слушал рассуждения Вульфа, и услышанное им собственное имя так его переполошило, что он вытянул руки по швам, встал по стойке смирно и каким-то писклявым голосом спросил: «Я?» «Вы хозяин этого заведения, и поэтому должны помочь нам в поисках. Однако я обращаюсь и ко всем, кто здесь работает. Напрягите свою память. Подумайте. Вы тоже, Джимми. На минутку отвлекитесь от работы и послушайте меня». «Я могу это делать одновременно?» «Нет, мне нужно полное внимание». Джимми отошел на шаг в сторону и выпрямился. «Тот предмет, который мы ищем, должен вести к парикмахерской, иначе бы Волен сюда не пришел. В идеале это ее название, адрес или номер телефона. Но мы согласны и на меньшее, коли такого не будет. Поскольку в поисках мы исходим из моих предположений, то считаем, что данный предмет находился внутри газеты, которую принес с собой Волен. Значит, это не флакон, не расческа, не щетка и не маленькая карточка. Вы понимаете, что предмет должен быть плоским, но порядочных размеров. Следующий момент. Вас всех Волен приглашал в кабинку и расспрашивал, но он никому не предъявил этого предмета и не упоминал о нем. Это верно?» Все закивали головами и, что-то соглашаясь, забормотали. Эд сказал «да» кромче остальных. «Значит, в курсе был только убийца. По каким-то соображениям Волен показал этот предмет или сказал о нем одному ему, а не всем вам. Возможно, и другое. Краешек этого предмета выглядывал из газеты, и убийца увидел его, а остальные не обратили внимания. Наконец, убийца мог просто подозревать, что эта вещь находится у Волена. Так или иначе, но когда позднее он получил возможность проскользнуть незаметно в кабинку и убить Волена, он забрал изобличавший его предмет и каким-то образом спрятал в парикмахерской. Если мистер Стеббинс не ошибается, и слежка за работниками парикмахерской была неослабной, эта вещь все еще находится тут. Вот я и задаю вопрос. Что это такое? Как вы думаете, мистер Фиклер, что это такое и где этот предмет может сейчас находиться?» Они все переглянулись и вновь уставились на Вульфа. Филипп произнес жиденьким тенорком: «Может быть, это сама газета?» «Возможно, конечно, но сомнительно. Где она, мистер Крамер?» «В лаборатории. Но в ней и на ней нет ничего такого, что могло привести сюда Волена». Что вы еще отправили в лабораторию?